Часть третья. У пределов страны. Глава вторая. О том, как Орм замыслил задать пир в честь внука конунга Харальда. Орм был в как никогда бодром расположении духа, ибо всякая работа, за которую он брался, у него в руках спорилась. Поля приносили богатый урожай, скот был тучен, сараи и амбары полны всяким добром. У него родился сын. И он надеялся, что не последний, а Ильва и дети пребывали в полном здравии. Он заботился о том, чтобы среди его людей не процветала праздность. Аса зорко присматривала за работницами в маслобойне, сыроварне и у ткацкого станка. А раб оказался добрым плотником и кузнецом. Кроме того, он искусно расставлял ловушки для птиц и зверей. Отец же Виллибальд ежедневно служил вечерню. Орм сожалел лишь о том, что его дом расположен слишком далеко от моря. Иногда ему становилось тоскливо от того, что он слышит повсюду лишь лесные шорохи, а не плеск волн и не чувствует на губах морской соли. Но иногда его тревожили дурные сны. И тогда он так метался и стонал во сне, что Ильве приходилось будить его и спрашивать, что за кошмары его мучают. Он просыпался и, подкрепившись пивом, говорил, что ему снилось, будто он вновь гребет на галере, будто сердце готово выпрыгнуть из груди. Бич со свистом обрушивается на плечи, и отовсюду доносятся стоны товарищей. Наутро, после таких снов, он любил посидеть в плотницкой у раппа, которого сновидения не посещали никогда, и обменяться с ним воспоминаниями о былых временах. Но более всего его мучили два сновидения о конунге Свейне, ибо галера была всего лишь воспоминанием, а сны о конунге Свейне – дурным предзнаменованием. Когда ему приснился такой сон, им овладело великое беспокойство, и он подробно пересказал сон Асе и отцу Виллибальду, дабы они его растолковали. Он видел во сне конунга Свейна, стоящего на носу боевого корабля и злобно усмехающегося. Его корабль все быстрее и быстрее приближался к кораблю Орма, где осталось всего несколько человек, которые тщетно налегали на весла, пытаясь скрыться. В другой раз ему снилось, что он лежит в темноте и не может пошевелиться, слыша жалобные крики Ильвы, которую уносят какие-то люди. И вдруг в зареве пожара перед ним возникает конунг Свейн, а в руке у него меч голубой язык. И тут Орм проснулся. Аса и отец Виллибальд соглашались, что подобные сны должны что-то означать. И Аса заплакала, когда он поведал ей о втором сновидении. Но затем, немного поразмыслив, она перестала расстраиваться. «Похоже, ты унаследовал мой дар видеть вещи и сны», — промолвила она. «Хотя я никому бы его не пожелала, ибо мне это никогда не приносило выгоды, только печали и заботы, о которых я иначе бы и не догадывалась. Одно меня успокаивает. Я пока не видела сна, который предостерегал бы нас от надвигающегося несчастья. Ибо любое несчастье, которое может приключиться с тобой, касается и меня. Так что, если бы что-нибудь угрожало тебе и твоему дому, я бы знала об этом из своих снов». «Что касается меня, — сказал отец Виллибальд, — я считаю, что у конунга Свейна хватает хлопот помимо того, чтобы разыскивать тебя в диких лесах. Кроме того, не забывай, что его гнев направлен на меня, а не на тебя, ибо это я метнул в него камень, подобно слуге Божьему Давиду, поразившему язычника Голиафа. А меня дурные сновидения не мучают, но нельзя отрицать того, что пути зла длинны и извилисты, поэтому всегда надо готовить себя к худшему». Орм согласился со сказанным, но укрепил земляной вал и ограду и наложил на главные ворота две крепкие балки крест-накрест, дабы по ночам спать спокойнее. Вскоре дурные сны исчезли, и его больше занимал предстоящий пир, который он собирался устроить в честь крещения сына. Его не терзали сомнения по поводу имени сына, ибо он давно решил наречь мальчика Харальдом. «Всегда есть опасность, — говорил он, — что, дай я ему имя конунга, я обреку его на мучительную участь. Но мало кому удача способствовала так, как конунгу Харальду, и мало кто снискал такую славу и почет, как он. Из всех владык и вождей, которых мне довелось встретить, только Альманзор из Андалузии был равен ему по мудрости. Именно поэтому я желаю дать сыну имя деда, которое тот носил с таким достоинством». «Одно беспокоит меня в этом имени», — промолвила Ильва. «Может случиться так, что наш сын станет чересчур жаден до женщин, подобно моему отцу. Быть может, для конунга это было бы достоинством, но я не думаю, что это приличествует простым людям». «Он будет силен и хорошо сложен», — заметила Аса. «Это я уже сейчас могу вам сказать. А если он к тому же будет наделен веселым нравом, ему не понадобится имя конунга, дабы охмурять женщин. Мой сын, Ари, подавал большие надежды. Женщины не могли отказать, когда он оказывал им знаки внимания, но это не принесло ему ничего, кроме несчастья. Я это слышала из их собственных уст. У него были смешливые глаза, он был лучшим из моих сыновей после Орма. Молю Господа, чтобы ты, Ильва, не изведала той печали, которая постигла меня, когда с ним из-за женщины приключилась беда. Он уехал в Миклогард и не вернулся». «Я бы тоже себе этого не пожелала», — ответила Ильва. «Хотя, когда я об этом думаю, я бы предпочла, чтобы мой сын никогда не стоял в присутствии женщины, проглотив язык, и у него хватило духу испытать с ней счастье». «Можешь не опасаться», — сказал Орм. «Его предки никогда не были застенчивы». И они принялись готовиться к торжественному пиру, на который было созвано множество гостей, ибо весть о нем разнеслась по всей округе. Орм пожелал, чтобы не было недостатка в яствах, поскольку ему не терпелось показать лесным людям, что происходит, когда вождь открывает двери своего дома на целых 3 дня. Еда и питье должны были быть принесены в церковь, так как там было больше места. На 3-й день, когда гости насытятся и развеселятся, предполагалось, что отец Виллибальд скажет им проповедь, после которой, не сомневался Орм, многие из них примут крещение. Отец Виллибальд сперва был против того, чтобы пир проходил в церкви, поскольку он уже обустроил алтарь и поставил на него красивый резной крест, а на пиру могли произойти распри, поединки и другие святотатства. Но в конце концов его одолел соблазн обратить множество душ в правую веру, и он согласился. Ильва беспокоилась, что пиво будет сварено слишком крепким, а большинство гостей были люди дикие, и у них было принято, чтобы женщины сидели за пиршественными столами заодно с мужчинами. Кроме того, она не могла решить, надевать ли ей золотое ожерелье или будет разумнее не показываться в нем на людях. «На одном из пиров, — сказала она, — из-за него уже обнажились мечи, а в этих краях люди охочи до золота больше, чем в Йеллинге». «Я бы посоветовал тебе надеть его», — ответил Орм, — «ибо я хочу показать всем, что ты превосходишь других женщин. Да и тебе мало радости, когда оно все время заперто в сундуке». Все домочадцы были заняты приготовлениями к пиру. Повсюду варилось пиво, пекся хлеб. Орм ежедневно осматривал, насколько тучны жертвенные животные, и продолжал откармливать их дальше. Однажды с южной стороны леса пришел человек с 2 вьючными лошадьми и направился к усадьбе, где его приняли радушно и пригласили погостить. Его имя было Оли, и был он уже стар. Многие годы он странствовал от хутора к хутору и торговал шкурами и солью, за что его прозвали «Соленый Оли», и был он известен повсюду. Никто и никогда не применял к нему насилия, хотя он всегда странствовал в одиночестве, ибо он был странным, и люди считали, что он немного не в себе. Но в шкурах он разбирался хорошо. Обмануть его было непросто, и его всегда хорошо принимали в тех домах, где хозяева могли позволить себе такую роскошь, как соль. Когда он приблизился, залаяли большие дворовые собаки, но ни он, ни его старые лошади не обратили на них никакого внимания. Однако он оставался в дверях и не переступал порога до тех пор, пока его не уверили, что в доме нет священника, ибо его он боялся. «Наш священник никакой не волк и не медведь», — промолвила с укором Аса, собственноручно подавая ему на стол еду. «Но, как бы там ни было, сегодня он рыбачит вместе с Раппом, и ты его не встретишь. Только бедняга с поврежденным рассудком, вроде тебя, может бояться служителя Господа. Но в любом случае, добро пожаловать, старик, садись и поешь. Ты как раз вовремя со своим товаром, поскольку наш запас соли кончается, а нам она понадобится, если мы собираемся устроить такой пир, какой хочется Орму». Он пожелал, чтобы каждый гость получил 3 щепотки белой соли, дабы приправить еду. Ну, конечно, для мяса и колбасы соли не потребуется, но для каши она сгодится. Хотя, наверное, скажут, что это уже слишком, и было бы достаточно сдобрить кашу медом и маслом. Старик угощался простоквашей, накрошив туда хлеба, и кивал головой, соглашаясь с Асой. «Нет ничего, что походило бы на соль», — промолвил он. «Человек должен есть как можно больше соли. Она дает здоровье, силу и долгую жизнь. Она выгоняет из тела все плохое и делает кровь чистой и свежей. Все любят соль. Вот, посмотри». Девочки-близнецы стояли, держась за руки, и с любопытством наблюдали за стариком. Он достал 2 кусочка соли из кошеля на поясе и протянул детям, несколько раз весело прищелкнув языком. Дети нерешительно подошли, но в конце концов отломили несколько крупиц и принялись их сосать. «Вот так-то!» — ликующе вскричал старик. «Никто не отказывается от соли!» Но после того, как он закончил есть, выпил кубок пива, был расспрошен о новостях, и Ильва уже приготовилась торговаться за товар, выяснилось, что у него в мешках почти не осталось соли. Белой соли, которая называлась императорской и которая требовалась Орму, не осталось вообще, а было всего лишь несколько горсток коричневой. Аса пригрозила старику кулаком. «Надо было сразу нам об этом сказать», — промолвила она. «И я бы принимала тебя совершенно иначе. Я всегда говорила, что от стариков, троллей и старых валов благодарности не дождешься за то, что ты их накормила». Олли, который к этому времени был уже сыт, сказал, что за каждым разочарованием всегда следует утешение. «Ибо сюда направляются другие торговцы», — добавил он. «Я видел их вчера, когда они отдыхали у Геклидена. Их было 11, с ними было 14 лошадей и мальчик. У них были мешки с гвоздями, сукном и солью. Они рассказали, что идут из длинных бревен и направляются в Смоланд. Они мне не знакомы, хотя мне казалось, что я знаю всех. Но я старею, а новые люди появляются на свет. В одном я уверен, они заедут к вам, ибо их предводитель расспрашивал о тебе, Орм». Орм прилег было отдохнуть, но теперь вышел послушать, что говорит старик. «Обо мне?» — спросил Орм. «Кто он?» «Его зовут Остен из Ории. Родом он из Финведена и никогда не бывал в этих краях. Он сообщил, что много лет ходил по морям, но вложил все свое добро в те товары, что были с ним, дабы вернуться домой разбогатевшим». «Почему он расспрашивал обо мне?» — опять спросил Орм. «Он слышал о тебе, как о богатом и знаменитом человеке, а это как раз то, что нужно торговцам. Кроме того, — сказал он, — у него в мешках есть серебряные украшения, хорошие стрелы и крепкие сухожилия для тетивы». «Он расспрашивал о ком-нибудь еще? — спросил Орм. «Он хотел знать, есть ли в этой области еще знатные мужи, которые купили бы его товар, не торгуясь и не сетуя на цену. Но более всего он расспрашивал о тебе, ибо он слышал, что ты тут самый богатый. Орм некоторое время молчал, размышляя. 11 человек?» – спросил он. «И еще маленький мальчик», – ответил старик. «Такие красивые товары, как у них, надо охранять, а мальчик помогает им с лошадьми». «Без сомнения», – промолвил Орм. «Но, как бы там ни было, хорошо, когда тебя предупреждают, что к тебе направляются столь многочисленные незнакомцы». «Я не заметил у них дурных намерений», — сказал Оли. «Но могу сказать одно. Он человек отважный. Ибо, когда я сказал, что у тебя в доме живет поп, он не испугался». Все расхохотались. «А почему ты боишься священника?» — спросил Орм. Но старик на вопрос не ответил. Он лишь покачал головой, лукаво посмотрел на них и пробормотал себе в бороду, что он не настолько глуп, чтобы не знать, что такого рода люди похуже троллей. Затем он поднялся и, не мешкая, покинул их. «Через 7 недель я задам пир», — сказал Орм, когда старик садился на лошадь. «И если ты окажешься в этих краях, я с радостью приму тебя. Ибо может случиться так, что ты оказал мне хорошую услугу».